«Господин Фигаро!» Следователь заворочился, пытаясь понять, спит он еще или уже проснулся. Жиденький свет пробивался из-за шторы, и утренним контрапунктом к нему под дверь лез запах яичницы и шкварок. По всему выходило, что уже часов 9, и пора выбираться из-под одеяла, завтракать. Но Фигаро, уснувший в половине третьего ночи с книгой в руке, испытывал жуткие душевные терзания при мысли о том, что кровать придется покинуть. «Фигаро, вставайте!» Следователь попытался забиться головой под подушку, как делал в далеком детстве, когда утренний колокол сообщал, что до начала школьных занятий оставалось ровно полчаса и пора поторопиться. И точно так же, как и в детстве, номер не выгорел. Теперь в дверь начали стучать. «Фигаро, к вам пришли!» «О, Господи!» Следователь стукнул кулаком по перине. «Уже встаю, хотя нет!» Он мстительно ухмыльнулся. «Пусть начальник жандармерии поднимается прямо сюда». «Откуда вы?» «Да кого еще черти принесут в 9 утра? В чужом-то городе!» — заорал Фигаро. «Тетушка Марта, будьте так любезны, отправьте чай и плюшки вместе со Смайлом, а я пока умоюсь». Минут 5 он плескался в умывальнике, фыркая и раздраженно сопя. Вода была холодная. Когда он потянулся за полотенцем, дверь открылась, и в комнату вошел Винсент Смайл. В руках у начальника тудымской жандармерии были чашка чая и блюдечко с пирожными. «Доброе утро, Фигаро!» – Смайл поставил посуду на стол. «Тетушка Марта просила передать, что вместо плюшек сегодня пирожные с кремом». «Доброе утро, Винсент! А почему всего 2?» «Одно я уже съел, а вы неплохо устроились. Дрыхните до 9:30, сразу видно, что вы из города». «Ну, родился-то я в провинции». Следователь вытер лицо полотенцем и сел за стол. «Присаживайтесь, берите табурет. Что у вас случилось?» 2 часа назад, главжандарм сел, скрестив руки на коленях, в 8-м номере гостиницы «Восточный ветер» было найдено тело мужчины. Возраст около 40 лет, личность не установлена, никаких документов при погибшем не найдено. В книге посетителей записи не оставлял. Зато около полуночи в этом самом номере остановился человек, записавшийся как Виктор Вивальди. «Угу, похоже, это его настоящее имя». «Вас это не удивляет?» «А должно?» Следователь принялся меланхолично жевать пирожное. «Я просто не могу понять, это демонстрация презрения или просто гордость. Кто знает, вам не один ли черт, все равно вы его пока не поймали, и вряд ли поймаете в ближайшее время. Скажите, а что вообще этот неопознанный мужик делал в чужом номере?» «Портье рассказал, что погибший весь вечер играл в покер, там при гостинице «Игорный дом», или скорее «гостиница при игорном доме». «Но неважно, важно другое. Этот тип назвался другом Вивальди, уточнил, в каком номере тот остановился, и отправился наверх, судя по всему, прямиком к нашему псионнику в гости. Это было около 12:30. А потом нашли его уже труп. Как он умер? Набрал ванну воды, залез в нее и вскрыл себе вены. А этот Вивальди, похоже, становится минималистом, а больше самоубийца ничего не говорил. Спросил у портье, как пройти к телеграфной будке». «В 1:30 ночи? Он идиот? У нас, между прочим, городской телеграф полностью автоматический». Жандарм задрал нос. «Но да, до ближайшей будки от восточного ветра далековато». «Забавно», — Фигаро отхлебнул чаю. «Это еще не забавно. Скажите, как далеко могут простираться возможности этого псионика?» «Очень далеко», — следователь развел руки. «Полностью разрушить личность, внушить ефрейтору Бубе, что он певичка-шансоньетка, заставить отряд жандармерии открыть огонь по своим, зайти в банк и выйти оттуда со всеми деньгами. Перечислять можно долго, но это, простите за тавтологию, возможные возможности. Что он может на самом деле, я сказать не могу, до тех пор, пока не увижусь с ним лично. А этого мне, ну, совершенно не хочется». «Да, я понимаю, вы не хотите иметь ничего общего с этим делом. Просто это не самый лучший способ умереть». Фигаро допил чай и принялся одеваться. «А почему вы спрашиваете? Хотите сколотить ударную команду по поимке псионика? Бросьте, пожалейте людей, обратитесь в инквизицию». «Вы же сказали, что они не помогут». «Не помогут? Но это дело в их юрисдикции, а вы переложите эту проблему на чужие плечи». На лице глав жандарма явственно отразилось все, что он думает о таком варианте развития следствия. Фигаро чуть заметно улыбнулся и примирительно поднял руки. «Спокойно, Винсент, я вас понимаю. Начальник жандармерии, который бежит в инквизицию за помощью, та еще картина. Но в данной конкретной ситуации вы ничего пока сделать не можете. Остается только ждать развития событий и не лезть на рожон. Или у вас к главному инквизитору Френу личная неприязнь?» «Главный смотритель Френ – мой отец», – сквозь зубы процедил Смайл. «Ах, вот оно что! Да, то самое. Я уважаю папашу, но его вмешательство было бы преждевременным». «Хорошо, хорошо, без проблем, но вы ведь не просто так спрашивали меня о пределе возможности псиоников». «Не просто», – Смайл тряхнул головой. «Вчера ночью я допрашивал в участке хозяина глобуса, господина Парри и бухгалтера Фидла. Ни один из них не опознал тело Виктума». «В смысле?» «В прямом. Мертвый человек, найденный в номере Вивальди, не Альберт Виктум». «Вы в этом уверены?» Фигаро даже перестал жевать пирожное. «Абсолютно. Он похож внешне, но не более. Короткие черные волосы, у Виктума каштановые, карие глаза вместо серо-зеленых и татуировка на правом плече. Копейщик, попирающий крылатого льва». «Тюремные?» «Нет», – Смайл покачал головой. «Скорее солдатская. Но не в ней дело. Если это не Виктум, то кто тогда?» «А где настоящий?» «Я послал к нему домой. Альберт Виктум там не появлялся. Должен был, как обычно, прийти под утро, но не пришел. Сторож в парадном и дворник тоже его не видели». «Ха», – следователь почесал затылок. «Все это, конечно, интересно, но подменить труп или колдовством сменить ему личину – невозможно. Да и зачем? Мертвец брюнет, мертвец шатен. Какая разница?» «Я тоже не понимаю». Главжандарм встал и принялся ходить по комнате. «Но пойму, задери меня, слепая мантикора». «Еще что-нибудь?» «Да, экипаж Фула, на котором Вивальди вроде как приехал в город, видели около полуночи в кованом переулке. Пустой. Он стоял как раз возле круглосуточной пивнушки «Драный кот», где обычно собираются извозчики, работающие рядом с развалом. Но хозяин кота не припоминает, чтобы он видел Фула в тот вечер». «Ого! Это еще не ого. Настоящее ого дальше. Экипаж, доставивший Вивальди в глобус, судя по всему, не принадлежит Фулу». «Что?» «А то! Лакей описал его как большую повозку красно-коричневого цвета с натяжной крышей и прорезиненными колесами, запряженную парой вороных. Очень похоже, только вот у Фула повозка красная, с черными полосками, а лошади гнедые. Конечно, в темноте старый черт сослепу мог и перепутать, но Адам Фул уж точно никогда не носил бушлат. Его нашли в длинной серой дахе». «Ничего не понимаю», – нахмурился следователь. «Я тоже. Именно поэтому мне нужна ваша помощь». «Я же сказал», – начал Фигаро, но Смайл прервал его, резко подняв руку. «Меня интересует только ваше мнение, не более того. Вы утверждаете, что этот Вивальди – псионик. Ну так расскажите мне, как его поймать. Ведь он же не невидимка, в конце-то концов». «Винсент», – следователь медленно покачал головой. «Это будет непросто. Боюсь, вы не понимаете, на что он способен. Псионик может войти в чужой дом, поздороваться с хозяином, отужинать и лечь спать, а утром преспокойно уйти, и никто даже не вспомнит о его визите. Вполне возможно, что сейчас он мирно похрапывает в вашей собственной спальне. Как вы прикажете его ловить? У меня нет никаких идей по этому поводу». «Фигаро», — глаза Смайла потемнели, — «погибли уже трое, дороги завалены снегом. Так что этот тип никуда не денется из города. Это пиранья, которая волей случая очутилась в бассейне с пескарями, в моем бассейне. Я отвечаю за безопасность этого городишки, но дело не в этом. Я живу здесь, понимаете? Если бы к вам в дом забрался убийца, что бы вы сделали? Сидели бы и рассуждали? Фигаро, что с вами?» Бледный как смерть, следователь присел на край кровати и зажмурился, обхватив руками голову. На лице Фигаро проступили темные пятна. Сейчас он выглядел как очень больной человек. Смайл рванулся к тумбочке, где стоял графин с водой, но следователь схватил его за край пиджака. «Не надо. Все в порядке. Просто... просто у меня проблемы с сердцем. Иногда случаются приступы. Это не страшно». «Я вас чем-то расстроил?» «Нет, не в этом дело. Слушайте, да не мельтешите вы. У вас есть с собой что-нибудь спиртное?» «Ну, а черт, есть бренди, но если вы проболтаетесь, успокойтесь». Следователь взял из рук Смайла серебряную флягу с тонкой гравировкой, отвернул крышку и сделал два больших глотка. «Вот теперь гораздо лучше. Замечательный бренди, просто отличный. Жаль глушить его из горла. В первый раз вижу, чтобы сердечный приступ лечили алкоголем. Это, как ее, инновация. Вот». Фигаро посмотрел на свои руки, кончики пальцев заметно подрагивали. «Теперь по поводу вашего псионика. Ему вовсе не обязательно расплачиваться деньгами. Он может шевельнуть извилиной, и вопрос об оплате вообще не возникнет в голове у лавочника или, к примеру, гостиничного портье. Однако же он платит. Или, возможно, делает вид». «Нет, не делает», – Смайл отрицательно покачал головой. «Он платит. В обеих гостиницах из касс не пропало ни медика». «Ага. То есть у этого Вивальди есть своеобразная гордость. И еще обратите внимание, в каких гостиницах он останавливается. Глобус – самая лучшая гостиница в городе. Восточный ветер – я был там однажды. Проиграл в карты несколько империалов и в итоге напился так, что пришлось заночевать в тамошнем номере. Дорого, зараза, но очень недурственно». «То есть?» «То есть Виктор Вивальди состоятельный человек, возможно, из богатой знатной семьи. В Ветре он записался как Виктор Вивальди Эсквайр», – заметил главжандарм. «Отлично, к этому я и клоню. Ваш псионик – гордый тип. Пользуется своими настоящими именем и фамилией, в этом я уверен почти на все 100. Платит наличкой, хотя мог бы обойтись без этого. Предпочитает все дорогое и качественное. Такой человек Винсент не станет вписываться на чужой квартире. Но в гостиницу теперь вряд ли сунется, если, конечно, он не полный идиот. А теперь вопрос, где в этом городе можно скоротать время, и мы будем исходить из того, что в Нижнем Тудыме наш псионик застрял случайно, так чтобы можно было и вкусно покушать, и в случае необходимости заночевать». «Дорогие ресторации», – воскликнул Смайл, вскакивая. «Или ключ клуба для именитых персон. Отправьте туда своих филеров, и вы найдете Вивальди». «Фигаро, вы молодец!» – начальник жандармерии схватил следователя за руку и принялся ее трясти. «Вы даже не представляете, как вы только что мне помогли!» «Безмерно счастлив», – саркастически фыркнул Фигаро. «Но, Винсент, хотите, я дам вам хороший совет?» «Я слушаю». «Обойдитесь без кретинской самодеятельности, и никто не пострадает». Ресторация «Равелин», где уже успел отметиться младший следователь ДДД Фигаро, была самой-самой во всех отношениях, но особенно это касалось кухни и цен. Пат Виски, в прошлом осведомитель тудымской жандармерии, а в настоящее время филер на полставки, сидел в нижнем зале и тосковал. Поначалу, когда Виски поставили пасти именно Равелин, он возликовал. В кои-то веки он бы смог отдохнуть в заведении, которое по праву считалось лучшим в городе. А когда Винсент Смайл лично выделил ему 10 империалов на расходы, радость Пата перешла все границы. «Сиди себе за столиком, ешь, пей, да зыркай по сторонам, не работа, а лафа», – думал довольный филер. Но, как это часто бывает в жизни, его надежды при столкновении с реальностью оказались хрупки, аки пустынный мираж. Когда Виски открыл меню и взглянул на цены, ему суждено было пережить серьезную духовную трансформацию. Оказалось, что на свои 10 золотых он может разве что покушать солянки, взять на вторую утку в подливе и запить все это дело морсом. «Из Мандрагора они, что ли, этот морс гонят? А утку, наверное, фаршируют жемчугами», – грустил филер, листая меню в тяжелом кожаном переплете. Однако же находчивость и практичность, качество которой из-за Виски заметила еще его покойница-мать, как всегда пришли на выручку в нужный момент. Филер покумекал, произвел в уме несложные расчеты, отложил меню в сторону и щелчком пальцев подозвал гарсона. «Вот что, любезный, принесите-ка водки, мятной», – «В большом графине». «Уже несу. А закусочка?» «Холодец. И смотри, шельма, чтобы с хреном». «Айн момент». Гарсон исчез и через минуту появился с подносом, на котором потел филигранный графин мятный. «И огурчики малосольные. От заведения». Филер поправил манжеты, вздохнул, отряхнул казенный пиджак, темно-зеленый с искрой, и приступил к работе. Часам к 7 настроение Пата Виски немного улучшилось, а к 8:30 душевное равновесие Филера было полностью восстановлено, чего, правда, нельзя было сказать о равновесии телесном. Выходя в туалет, Виски слегка шатался. Он перепутал лестницы, едва разминулся с какой-то пышно разодетой дамой, раскланялся, чуть не свалился с лестницы и поднялся на 2-й этаж, где ужинали местные богатеи. «Ух, ну и тяжела ты, служба, матушка», – подумал Виски, безуспешно пытаясь завязать галстук, который к тому же времени стал похож на селедку 2-й свежести. «А говорила мне матушка, царство ей небесное». В этот момент Филер замер, а глаза его округлились. Прямо у окна, напротив лестницы, за отдельным столиком сидел господин в бежевом костюме и аккуратно разделывал ножом рябчика. Черные волосы с проседью, бородка клинышком, нос с горбинкой. Рядом на вешалке висело дорогое белое пальто и черная с алой лентой шляпа. «Он!» – пронеслось в голове у Филера. Без сомнения, это был тот самый человек, описание которого он и вместе с ним еще 11 жандармских шпиков получили сегодня с утра. В голове у Виски вихрем пронеслись слова Винсента Смайла. «Помните, ваша задача просто выслеживать его, ни в какие контакты не вступать, не светиться никоим образом. В случае обнаружения этого господина немедленно телеграфировать в участок по форме А, и помните, он очень-очень опасен». И вот теперь человек, который, по словам того же Смайла, убил 3 людей менее чем за 2 суток, преспокойно ужинал в 5 шагах от Пата Виски. Надо отдать Филеру должное, даже пьяный в стельку он действовал профессионально и быстро. Не сбавляя шаг и даже не глядя в сторону убийцы, Виски продефилировал через зал, спустился по черной лестнице и пулей вылетел за порог. Телеграфная будка находилась в 2 сажен от входа в Равелин. Филер рванул стеклянную дверцу, слава богу, будка была пуста, и трясущейся рукой запихал серебряк в щель. Звякнул колокольчик, Виски забарабанил по клавишам шифровальной машины. «Срочно, молния, номер 5, шефу! Клиент прибыл, Равелин, 2-й этаж, купеческий зал». Застрекотали игольчатые валики, застучали молоточки, и из машины выползла лента с дырочками – Виски подхватил ее, сунул в приемную щель и набрал номер центрального участка жандармерии. Телеграф проглотил его монету, лента уползла в недра латунного ящика, начала раскручиваться пружина, аппарат отправлял сообщение. Тяжело дыша, Филер вытер пот со лба тыльной стороной ладони, достал из кармана пачку короны и закурил. «Только бы они успели», – думал он, – «только бы они успели». «Будем брать прямо в ресторации?» – деловито осведомился Гуго Фелч. «Зачем?» – сержант Нобль выпустил из ноздрей 2 тонкие струйки табачного дыма. «Куча народа, еще ненароком пришибем кого-нибудь. Пусть выйдет, вот тогда...» – он резко ударил кулаком по раскрытой ладони. «Значит так, ребята», – старый Юзик сплюнул в сугроб. «Когда он выйдет, то станет искать извозчика». А мы с Квинтом позаботились, чтобы единственным извозчиком у Равелина оказался Цапля. Он сядет в коляску, они отъедут, и когда подкатит к верстовому столбу, Цапля возьмет его на мушку. Ну а ежели что пойдет не так, в кустах 2 наших с ружьями. Мы здесь на тот случай, коли этот сукин кот поймет, что запахло жареным, и рыпнется драпать полями к загороду, значит. Потому и сидим тут в санях». Фелч важно кивнул и сдвинул на нос бобровую шапку. «Ловить залетного душегуба – это вам не хреном по столу стучать. Расскажу девкам из трактира, в героях месяц ходить буду», – думал он. «Вино на шару, водка, а Гретхен сама мне на шею прыгнет. Тоже мне ледяная королева, драли б ее пьяные кавалеристы». Он проверил оба револьвера, достал табакерку, нюхнул, громогласно чихнул и улыбнулся. Нобль похлопал его по плечу и заговорщицки подмигнул. «Что, Фелч, уже хвост распушил? Ну-ну, вояка, ты только приказ не забывай брать живьем». «Ну дык», — Фелч закивал, — «Только я вот что думаю, а вдруг Йентат душегуб тот еще хват? Ну, там служил в специальном отряде или еще как? Как его живого-то возьмешь? А вдруг стрелять начнет? Я, к примеру, из 10 шагов 5 раз из 10 мажу». «Так вот на этот случай, дорогой ты мой, я и взял с собой эту малышку». Нобль сунул руку в карман и достал из него небольшой скулак размером железный шар. От шара отходил короткий шнурок с деревянным колечком на конце, а на выпуклом вороненом боку красовалось клеймо – змея, обвивающая бокал на тонкой ножке. «Вот это да!» – восхищенно воскликнул Фелч, хлопая себя рукавами по бокам. «Алхимическая, мать ее, бомба!» «Она самая!» – подтвердил Нобль. «Только кончай орать, а то Юзик мне голову оторвет. Это ж запрещенное оружие. Короче так, если что, пойдет наперекосяк, то я этого гада...» Сержант размахнулся и сделал вид, будто что-то бросает. «Только перья полетят. Шеф, конечно, заругает, но особо звереть не будет. Жизнь-то она всяко дороже». «Верно», — подтвердил Фелч. «Он так и сказал, если совсем уж туго станет, то ну его к бесу стреляйте, говорит, на поражение». «Вот и я о том же». Оба замолчали. С темного вечернего неба сыпал мелкий снег, лошади недовольно фыркали и прядали ушами, мороз крепчал, и лошадиные морды покрылись белой коркой инея. «Вот гад!» – Фелч бросил на светящиеся окна Равелина полный ненависти взгляд. «Сидит, небось, там в тепле, жрет икру с коньяком и в уст не дует. Может, моего? Того? Этого?» «Сидеть была команда!» Буркнул Нобль, который и сам был не прочь опрокинуть стопку чего-нибудь горячительного, причем желательно в тепле. «Ждем. Так темно уже, скоро совсем ни хрена не видно будет. Как тогда?» «Смотри», — сержант железной хваткой вцепился в плечо Фелча. «У парадного». Из двери Равелина вышел человек. Это был именно тот, ради кого жандармы битых 3 часа морозили себе зады. Высокий стройный мужчина с бородкой, одетый во все белое. «Он», — выдохнул Фелч. «Тихо», — прошипел Нобль. «Заткнись и не шуми». Тем временем человек, которого им предстояло задержать, поправил шляпу, не торопясь натянул перчатки и махнул рукой извозчику. К нему тут же подкатила высокая крытая повозка, даже скорее карета. Жестяные фонари светились в снежной тьме, точно кошачьи глаза. «Цапля! Да вижу, блин, горелый!» Мужчина что-то сказал извозчику, махнул рукой в сторону городского центра. Извозчик кивнул и, спрыгнув с козел, открыл перед господином в пальто дверцу. «Садится. Сел. Поехали!» «Отлично!» – хлопнул в ладоши сержант. «Все как надо!» «Хорошее начало полдела откачало», – авторитетно заявил Фелч. «Теперь за ними!» Он взял в руки поводья, и лошади, облегченно заржав, тронулись с места. «Ты, дурилка, держись от них подальше, просто чтоб из виду не терять», – поучал Нобль. «Не учи батьку детей делать», – весело заявил жандарм. «Ага, вот и Юзикова карета, сейчас он аккуратно на перекресточке встанет». Снег весело скрипел под полозьями, морозный ветер свистел в ушах и бросал в лица ледяную крупу. Раскрасневшийся Фелч привстал на сиденье, возгласами подгоняя лошадей. Жандарму было весело, его захватил азарт ночной погони. Вокруг темнели запорошенные холмы и мертвые поля, мимо проносились телеграфные столбы, да изредка чертом выпрыгивал из-под сугроба полосатый разметочный столбик. «Странно», — Нобль нахмурился. «Что тебе странно?» Фелч щелкнул вожжами и присвистнул. «Но, дохлая, пшла!» «Цапля должен был остановиться у первой версты, а он ее пролетел, как ошпаренный». «О, дурак!» – возмутился жандарм. «Ничего нельзя доверить болвану. То-то я и смотрю, чего он в участке очки таскает, что твои блюдца. Ефрейтор, мать его, за ногу!» «Не в этом дело!» – беспокойство натянутой струной звенело в голосе Нобля. «Почему он гонит, как сумасшедший? Да ты посмотри!» Но Фелч уже и сам заметил неладное. Карета цапли неслась так, словно за ней гнались демоны. Габаритные фонари мотались, грозя слететь с кронштейнов. Снег вихрями летел из-под полозьев, и даже на таком расстоянии жандарм слышал безумное ржание лошадей, которых цапля безжалостно хлестал плетью. Фелч изо всех сил щелкнул вожжами, но понимал – не догнать. «Да что ж-то такое?» – воскликнул он в сердцах. «Может, лошади понесли?» «Наши с оберегами!» «Ну, а черт, смотри, смотри!» Впереди мигнули фонари повозки Юзика. Повозка лейтенанта выехала на перекресток и загородила дорогу. Но карета цапли и не думала тормозить. Резко свернув в сторону, она понеслась дальше, пробиваясь через сугробы на обочине. «Да они же уходят!» – ахнул Нобль. Едва не перевернувшись, карета вырвалась на дорогу и, не сбавляя скорости, рванула в сторону леса. Даже сквозь вой ветра Фелч услышал удивленные возгласы, а затем повозка Юзика сорвалась с места и помчалась за сбриндившим экипажем цапли. «Сворачивай! Сворачивай! Кому говорят?» Фелч знал, что делает. Пусть он и не был семи пядей во лбу, но править санями он умел лучше всех в участке. Когда до перекрестка оставалось сажени 20, он резко свернул на обочину и погнал по полосе, пробитой в сугробах, кареты чокнутого ефрейтора. Нобль заорал, вокруг взметнулись снежные вихри, затропели кони, а в следующий миг сани вновь оказались на ровной дороге. «Псих!» – взвизгнул сержант, выплевывая набившийся в рот снег. «Угробить нас хочешь?» «Не уйдут!» – Фелч решительно тряхнул головой. «Обойду их справа, надо загнать их на дорогу к станции. А получится? Попробую. Но что же это такое творится? Цапля что, сговорился с этим душегубом?» «Знать не знаю, но то, что они сматываются, факт. А вот и Юзик». Экипаж лейтенанта появился в белой пелене позади них. Было видно, что Юзик безнадежно отстает. Нобль крепко выругался и достал револьвер. «Это еще зачем?» – оторопел Фелч. «За шкафом!» – сержант прицелился и нажал на курок. Хлопнул выстрел. Дико заржали кони, карета цапля пошла юзом, и Фелч едва успел рвануть вожжи. Один из фонарей все-таки слетел с подвески и исчез в сугробе. А в следующий миг спереди раздался резкий сухой треск, и карета ефрейтора, подняв облако ледяной крошки, завалившись на бок, рухнула в снег. Сержант пьяным зигзагом обошел упавшую карету, прижался к обочине и развернул сани, блокируя дорогу. Позади шагах в 100 остановилась повозка Юзика. Сам старик на ходу спрыгнул в снег и, выхватив револьвер, побежал к месту крушения, по колено проваливаясь в сугробы. Нобль с Фелчем последовали его примеру. Жандарм успел бросить завистливый взгляд на оружие напарника – здоровенную пушку с длинным дулом. Фродо и сын умели делать не только заводские экипажи. «Эй, там!» – Юзик едва перекрикивал разбушевавшуюся метель. «А ну быстро выходи, руки держать на виду!» Фелч с Нобелем подбежали к опрокинувшейся карете первыми. Ее уже успело слегка запорошить снегом. Один из фонарей, чудом уцелевший при падении, все еще слабо светил круглым окошечком. Где-то в темноте дико ржали вырвавшиеся из упряжи лошади. Рядом с деревянной коробкой на снегу темнело продолговатое пятно. Подойдя чуть ближе, Фелч разглядел цаплю. Шапка жандарма слетела с головы, руки цапли двигались вверх-вниз, словно тот пытался сделать снежного ангела. Взгляд у него был совершенно безумный. Правый глаз вылез почти на лоб и налился кровью, а левый дергался в глазнице, как издыхающая рыбина в корзинке. «Эй!» – заорал Нобль. «Цапля, что случилось? Ты в порядке?» Тело цапли как-то странно дернулось, почти изогнувшись дугой, а затем жандарм, резко поднявшись, сел. Выглядело это жутко, будто кто-то, спрятавшийся в ночном небе за занавесом метели, держал цаплю за невидимые ниточки. И сидел он как-то не по-людски, ровно, точно проглотив багор. «Слушай, ты, полудурок!» – срываясь на хрип, закричал возмущенный Фелч. «Что это еще за фокусы?» «Он тут, понимаешь, сидит, греет в снегу свою жопу!» Рука цапли резко дернулась, и Фелч услышал негромкий хлопок. Что-то маленькое и быстрое рвануло воротник его шубы, едва не швырнув жандарма в снег. Звук повторился, и на этот раз Фелч почувствовал тупой удар чуть пониже правого плеча. По животу потекло горячее и густое, в глазах потемнело. «Да ведь он в меня стреляет!» – пронеслось в голове у пораженного жандарма. Из ступора его вывел Нобль. Сержант резко толкнул Фелча, отбрасывая его с линии огня, и быстро выстрелил 3 раза подряд. Первые 2 пули прошли мимо цели, впившись в деревянное дно кареты. На 3-й раз сержант попал. Лицо цапли превратилось в кровавую кляксу, и безумец завалился назад, тут же скрывшись под снежным саваном. «Ты цел?» Нобль схватил Фелча за плечи, и тот, не сдержавшись, завопил от боли. «А, не трожь, дубина, плечо!» «Серьезная рана. Встать сможешь?» «Могу, наверное». «Слушай», — Фелч чуть не плакал. «Это ж цапля, мы с ним вчера в карты резались, рыбу удили. Чего это он?» «Не знаю», — гаркнул Нобль. «Но он нас чуть не прикончил. Снимай шубу, надо перевязать». «Бабах!» В боку кареты появилась рваная дыра, полетели щепки. Нобль упал рядом с Фелчем и вжался в снег. Следующий выстрел сорвал с жандарма шапку, превратив ее в шерстяной дуршлаг. «Ружье», — понял Фелч. «Но откуда?» В 20 шагах от дороги он увидел 3 фигуры. 2 здоровых мужиков с ружьями на изготовку и высокого человека в куцом пальтишке, целившегося в них из маленького никелированного пистолета. «Юзик!» Нобль схватил его за руку и потащил к себе под прикрытие упавшей кареты. Вовремя. Следующий ружейный выстрел проделал воронку в снегу как раз там, где мгновение назад лежал жандарм. Краем глаза Фелч увидел, как стрелявшие по ним люди синхронно, как на параде, переломили ружья и стали их перезаряжать. «Юзик!» – закричал Фелч, чувствуя, как по щекам текут слезы боли и негодования. «Ты что же это творишь, собака? Это ж мы!» Бабах, бабах! 3 пули вырвали щепу из кареты как раз у него перед носом. Юзик всегда славился среди жандармов не только сволочным характером, но и исключительной меткостью. «Эй, слушай, мужик, что происходит? Почему они по нам лупят?» Фелч повернулся к Ноблю. «Что мы им сделали?» «Не знаю, что мы им сделали», — лицо сержанта было белее мела, — «но знаю, что они с нами сделают, если сюда доберутся. У меня осталось 2 патрона, так что дай-ка сюда свои стволы». «Нет, нет», – забормотал Фелч, – «так нельзя. Это же свои, понимаешь? Свои, не можно по своим». «А они что делают?» – резонно заметил Нобль. «Я не знаю, сговорились они все разом с этим душегубом или нет, но цапля тебя едва не убил. Поспоришь?» Фелч застонал и протянул сержанту револьверы. Возразить по существу ему было нечего, он знал только одно – не стал бы Юзик, Юз, Фейербах, старый солдат и отец 3 детей стрелять в них из пистолета, да и вообще из чего бы то ни было. Ни за что не стал бы. Тем временем Нобль, всегда отличавшийся предельной прагматичностью, поднял шапку Фелча, нацепил ее на дуло своего огроменного револьвера и выставил из-за кареты. Дуплетом грянули ружья, и клочья шапки улетели в буран. Тогда сержант выглянул из укрытия и выстрелил 2 последних патрона, оставшихся в его пушке. Фелч увидел, как один из стрелков вдруг завертелся на месте и как подкошенный рухнул в снег. Со вторым происходило что-то странное. Он бодро переломил ружье, вытряхнул стреляные гильзы, потянулся к патронташу и тут ни с того ни с сего стал медленно оседать. Жандарм увидел темное пятно, расплывающееся у стрелка на груди, и понял, что Нобль попал в обоих. Самым страшным было то, что даже упав, человек продолжал заряжать ружье. Пальцы, обхватившие патрон, бессмысленно тыкались в ствол, потом, наконец, патрон встал на место, стрелок потянулся за вторым, но тут его тело скрутило судорога, и он, скорчившись, замер». Очередная пуля свистнула всего в паре дюймов от головы Фелча. Нобль, бросив свой пистолет, схватил один из револьверов напарника и пару раз пальнул, почти не целясь. Юзик рухнул в снег и скрылся за огромным, похожим на бархан, сугробом. «Ты попал? Попал?» В голосе Фелча появились истерические нотки. «Не думаю», – покачал головой Нобль. «Скорее всего, он просто залег». Словно в подтверждение его слов из темноты раздались выстрелы. Фелч плотнее вжался в снег, жалея, что не может провалиться сквозь землю. Вечер, который так хорошо начинался, как-то незаметно превратился в сущий кошмар, и жандарм чувствовал, как его мозги трещат, грозя получить пробоину ниже ватерлинии. «Вот сейчас Юзик получше прицелится и точно получу», – в ужасе подумал Фелч. «Прямо в темечко». «Стой!» – Нобль вцепился ему в плечо. Фелч взвизгнул от боли, но сержант не обратил на это внимания. «У Юзика всего один ствол. Сколько раз он уже стрелял?» «Знаешь, я как-то не считал». Фелч стряхнул с головы снег. Его мутило, в глазах танцевали белые пятна. «А я считал. 6 раз». Сержант решительно поднялся на ноги. «Ну, сейчас или никогда». «Ты что?» – начал было Фелч, но Нобль уже выскочил из укрытия и бросился бежать сквозь белую мглу. Жандарм в ужасе проводил его взглядом, не в силах пошевелиться. Он увидел, как Юзик встает, поднимает пистолет, целится. Щелк, щелк, щелк. И тогда Нобль упал на колени и выстрелил. Юзик дернулся, схватился за грудь и рухнул в снег. «Эй, Фелч, иди сюда, он готов!» Жандарм, корчась от боли, выбрался из-под кареты и, шатаясь, заковылял к Ноблю. Тот, все еще сжимая в руке револьвер, стоял над телом лейтенанта, не обращая внимания на пронзительный ветер и снег, забивающийся под воротник. Когда Фелч подошел, сержант схватил его за руку и указал на лежащие тела. «Смотри! Лица, глаза, да что же это такое?» Фелч присмотрелся и понял, о чем говорил напарник. Глаза Юзика были похожи на две лопнувшие вишни. Белки полностью залила кровь. Кровь сочилась из-под застывших век, тонкой струйкой текла из ноздрей и даже, кажется, из уха лейтенанта. «Что с ними?» – прошептал Нобель. «Какая-то отрава?» Фелч медленно покачал головой. Он мало что смыслил в алхимии, но дрянь, которая творит с человеком такое... «Невероятно! Да и как! Все они ели и пили у себя дома, так что просто не могли проглотить один и тот же яд». «Нет», — сказал он наконец, — «это не яд, это что-то...» За их спинами раздался скрип. Жандармы обернулись. Рядом с упавшей каретой стоял человек. Это был тот самый человек, ради которого они сегодня собрались у Равелина. Белый плащ, шляпа, костюм, галстук... В темноте не было видно его лица, но Фелч был уверен, что мужчина внимательно смотрит на него с Ноблем. «Слушай», – прошептал он, – «это же...» «Да», – кивнул сержант, – «тот самый супчик, и бьюсь об заклад, он отлично знает, что за хрень тут только что творилась». «Он нам расскажет», – пообещал Фелч, поднимая валяющийся рядом револьвер Юзика. Тот, разумеется, был не заряжен, но мужчина у кареты этого знать не мог. «Эй, ты!» – жандарм направил ствол на человека в пальто. «А ну-ка руки за голову и подойди, медленно, сукин сын!» На мгновение ему показалось, что фигуру мужчины окружает едва заметное мерцание. В глазах у Фелча двоилось, он помотал головой и перехватил револьвер двумя руками. «Слышишь? Делай, как говорят! Я повторять не...» Удар по запястью был так силен, что оружие вылетело из рук жандарма. Правая рука сразу же онемела. Он изумленно повернулся к Ноблю, и тут же кулак сержанта впечатался в Фелчу в челюсть. Он упал, перед глазами все поплыло, нижняя губа лопнула, и кровь потекла на снег. В сумраке позднего вечера она казалась черной, как смола. «Нобль, что ты творишь?» Сержант улыбнулся. При взгляде на эту улыбочку Фелчу захотелось кричать. Нобль выглядел так, словно пытался выиграть в споре, сможет ли он молчать и улыбаться, пока к его пяткам прикладывают раскаленное железо. В темных глазах сержанта застыла страшная мука, и жандарм понял, что бы сейчас ни делал Нобль, за это в ответе не он. Сержант, не переставая растягивать губы в улыбке, сунул руку в карман и достал небольшой стальной шар. Тусклый свет каретного фонаря, который так и не погас, блеснул на гравировке. Змея, льющая свой целебный яд в чашу. Нобль улыбнулся еще шире, подмигнул Фелчу и дернул за кольцо на шнуре. «Нет, не надо, пожалуйста, не надо, зачем?» Ослепительная алая вспышка на мгновение вырвала из тьмы спящие под снежным саваном холмы, осветила черный клубящийся мрак низко летящих туч и черную полосу леса на севере. В глазах у жандарма промелькнул вихрь разноцветных пятен, а потом все исчезло. «Фигаро!» – Марта Брин встала посреди кухни и уперла руки в бока. «И долго вы еще собираетесь над собой издеваться?» Следователь вздохнул, допил остатки водки из кружки, шумно втянул носом воздух, откусил от большой луковицы добрую половину и принялся обстоятельно пережевывать полезный продукт. Нос Фигаро цветом напоминал перезрелый помидор, и было совершенно ясно, что простуда или грубое физическое насилие здесь ни при чем. «Да ладно вам, тетушка Марта», – пробурчал следователь. «Это всего лишь вторая бутылка». «За сегодня, а еще даже не вечер». Она строевым шагом подошла к столу и, взяв со стола бутыль, принялась ее рассматривать. «Да еще и глушить эту вонючую местную бодягу. Вы знаете, что вся тудымская водка делается из технического спирта. Всем известно, что фабрикант Зойка, этот торгаш с большой дороги, добавляет в свое пойло алхимическую гадость, от которой ты косеешь с первой стопки, а поутру, пардон, писаешь светящимся фонтаном. Говорят, от этой отравы даже не зеленые чертики приходят, а маленькие жандармы с крылышками. Вот, к примеру, мой сосед, господин Фляк». «Успокойтесь, Марта», – следователь примирительно поднял руки. «Вот допью бутылку и больше не буду. Ну ее совсем. Странная какая-то водка в самом деле. Пьешь, вроде бы тмином пахнет, а отрыгивается почему-то одеколоном. Помнится, я наверху запрятал бутылку отличного вишневого самогона». «Так, Фигаро, немедленно заканчивайте запой». Марта Брин топнула ножкой так, что тарелки на полках жалобно зазвенели. «Вы уже третий день накачиваетесь спиртным, причем глотаете, что попало. Я же вижу, что вы чем-то расстроены. Хуже, у вас меланхолический припадок. Я спрашивала у вас, в чем проблема, но ответа так и не дождалась. Очевидно, придется действовать вашими же методами». С этими словами она села напротив следователя, от души плеснула в стакан из полупустой бутылки и одним глотком выпила, даже не поморщившись. Фигаро пару раз хлопнул округлившимися глазами, крякнул и молча протянул даме соленый гренок. Но Марта и не подумала закусить верхнюю фракцию, действительно отвратительную водку местного разлива. Вместо этого она сложила руки на обширной груди и принялась буравить следователя взглядом. Было видно, что Марта Брин намерена сидеть так ровно столько, сколько потребуется, и в случае необходимости допить все содержимое бутылки. Фигаро вздохнул и подвинул к домохозяйке газету трехдневной давности. Аршинный заголовок, казалось, вопил: «Жуткое убийство на железном разъезде. Жандармы взрывали друг друга алхимическими бомбами. Источник в управлении намекнул на возможность ритуального самоубийства». «Ага», – Марта удовлетворенно кивнула. «Я так и знала. Вас расстроил этот жандарм Винсент. Я слышала ваш разговор краем уха и, честно говоря, не могу понять, чем вы еще можете ему помочь». «А что, если могу?» Фигаро смотрел мутным взглядом куда-то за плечо Марты. «Все эти погибшие люди...» «Стоп!» – Марта хлопнула в ладоши. «Фигаро, можете не продолжать. Я этот ваш разговор вижу на версту вперед. Ах, какой ужас! Я мог спасти этих людей, но ничего не сделал. А ведь мой долг как гражданина и сотрудника ДДД... Вот вы мне скажите, вы что, лично их убили?» «Нет, не в этом дело». «Вы знаете, как бороться с такими колунами, как этот?» «Нет», – честно признался следователь, – «не знаю. Псиониками обычно занимается Инквизиция или Орден Строгого Презрения». «А что бы случилось, если, к примеру, вы бы столкнулись с этим душегубом нос к носу?» «Ну, скорее всего, он бы меня прибил». «Так почему вы убиваетесь, Фигаро? Я, честно говоря, не понимаю ваше нытье по поводу, я, мол, не на службе. Если вы жандарм и идете домой с дежурства, вы разве не вмешаетесь, увидев, скажем, ограбление или там насилие над молоденькой курсисткой?» «Вмешаюсь». «То-то и оно, и любой вмешался бы. Есть долг службы, а есть принципы, общие для каждого. Будь он жандарм, следователь или дворник – другое дело, если вы один и у вас из оружия только зонтик, А грабители трое, и у них револьверы. Сами пропадете почем зря и помочь не сдюжите». «Но Смайл...» «Ах, не надо мне рассказывать про начальника жандармерии. Его папаша старший инквизитор. Смайл наизнанку вывернется, чтобы доказать отцу, что он уже большой мальчик. Но и Смайл не виноват в смерти этих жандармов. Отдал глупый приказ? Ну да, может быть. Но он-то их не убивал. Хотел как лучше. Кто ж знал, что этот колдун такой крепкий орешек? Охотился ваш Винсент на кабана, а нарвался на дикого дракона». Некоторое время следователь молча сидел, глядя в окно. Снег прекратился, и в разрывах туч то и дело мелькало тусклое солнце. У замерзшей строчки с ледяных горок катались дети, приспособив под салазки старые ящики, широкие струганные доски, а то и просто кусок рогожи. Куш с Хоржем еще с утра взяли снасти, ручной бур и отправились на реку удить рыбу. «Рыбалка в Аполлонке, она, значит, самая правильная», — сказал тогда важно Куш. «Посидел, поймал, замерз, выпил стакан для сугреву. Посидел, поймал». «Тетушка Марта, вы только что неплохо прочистили мне мозги», — Фигаро улыбнулся. «Черт, я веду себя, как истеричный отрок, которому не дала королева бала». Он провел рукой по лицу и скривился. «Пойду умоюсь, или нет?» «Схожу-ка я в баню. Ничто так не помогает после запоя, как хорошая баня с веником березовым. Ух! А потом, где у вас телеграфный справочник? Мне надо найти одного типа». «Это еще кого?» «Его имя и фамилия вам ничего не скажут. Он алхимик». «Ваш приятель?» «Скорее наоборот, но он может мне помочь. А если он поможет мне, то, быть может, я сумею помочь Винсенту. В конце концов, моя вина в том, что случилось с его людьми». «Фигаро!» «Что, тетушка Марта?» «Идите в баню». Интерлюдия. За 3 дня до разговора на кухне. Некоторые мужчины говорят, что женщины не в состоянии оценить собственную внешность правильно. Не верьте в это. Эти разговоры еще большее вранье, чем тот бред, что несут с трибун политики. Другое дело, что женщины не все и не всем говорят вслух, но это в конце концов просто часть исконной женской мудрости, о которой не нам, мужчинам, судить. Марине Флер часто говорили, что она очень хороша собой. Никто лучше нее самой не знал, что это неправда. О, в свои неполные 36 она все еще была не дурна. Идеальные ноги, которые не стыдно выставить на показ. Не мужики-шовинисты, нет, женщины с некрасивыми ногами, вот кто придумал длинные юбки. Высокая грудь, тонкие белые руки, бедра чуть широковаты, но в конце концов даже в наши времена, когда идеалом красоты стали высохшие малокровные девицы, падающие в обморок от 2 лишних фунтов набранного веса, это нельзя считать недостатком. Мужчинам всегда приятно, когда есть на что посмотреть, и не только. Одним словом, с фигурой у Марины Флер все было в порядке. Лицо, ну, здесь природа явно вспомнила о суровых викингах и их белокурых возлюбленных. Одной рукой машущих платком отплывающему дракару, а другой небрежно держащих за рога дикого буйвола, чтобы не сбежал. Были ли у древних скандинавов буйволы, это еще вопрос, но то, что скулы Марины были не в меру широки, а губы не по-женски тонки – факт. Зато глаза и волосы. Глаза у Марины Флер были того необычного и очень редкого цвета, который кое-кто называет фиалковым. Но это неподходящее название для глубокой синевы, переходящей в темно-зеленый блеск. Такими иногда становятся океанские воды перед бурей, и непонятно, какой болван-романтик приплел сюда хрупкие цветочки с городских клумб. Волосы Марины были белыми, не светло-русыми, а именно белыми, цвета слоновой кости. Ими она втайне гордилась, и не зря. Многие ее подруги чуть не плакали со злости, выливая на себя галлоны алхимических красителей, но так и не достигая такого результата. Она очень редко их стригла, а белый густой водопад не спадал Марине почти до колен. Тем не менее, красавицей ее назвать было нельзя. Миловидной, да, конечно, женственной, пожалуй, но только не красавицей. А еще она была чародейкой. Тут следует дать пояснение, в каком именно качестве использовался этот термин в королевстве середины нашего просвещенного 19 века от Рождества Христова, события сомнительной достоверности. Дабы не вдаваться в малоинтересные историко-культурные, научные, метафизические и социальные подробности, ограничимся краткой классификацией. Колдуны творят заклятия, полагаясь на метафизические выкладки Мерлина I и Морганы Благой, а также всей плеяды их последователей. Это так называемая классическая школа. Колдуны считают, вычисляют, двигают логарифмические линейки, насилуют арифмометры, а потом, собственно, колдуют. Встречаются довольно часто, поскольку примерно каждого десятого можно научить творить хоть какие-нибудь заклятия. Однако же действительно хорошие колдуны – редкость, как редкость по-настоящему хорошие механики или повара. Специалисты – это всякие там псионики, суккубары с инкубусами, сиречь любовные заклинатели, легкие вампиры и тому подобное шушера, заклинатели узкого профиля, асы, гении, таланты, но исключительно в своей области. Знаниями о природе своих способностей и возможности обучать других не обладают, исключение легкие вампиры, но их уже повыбили почти всех. Маги. Заклинатели, работающие напрямую с мировым эфиром. Бывшие колдуны, сподобившиеся просветления долгого думанья. Заклинатели огромной силы. В настоящее время, вопреки заявлениям Академии колдовства и ворожбы, а также желтой прессы, не встречаются. И, наконец, чародеи. Воробьи среди орлов, караси среди акул и клерки 14-й категории в кабинете министров. Собственно, колдуны, которых научили хоть чему-то, а потом вдруг оказалось, что это что-то их предел. Чародеи умеют сушить взглядом белье и зажигать пальцем свечи. Кое-кто из них поцелуем может снять головную боль, а кто-то снимать боль зубную наложением рук. Есть даже такие, что умеют летать, правда, они редко поднимаются выше, чем на пару дюймов от земли. Усилить их способности нельзя, их верхняя планка жестко закреплена от рождения, и это не лечится. Марина Флер, как мы уже говорили, была чародейкой. Ее способности проявились в гимназии, она со злости сожгла шпаргалку по арифметике, которую по ошибке принесла на урок естествознания. Разумеется, Марину тут же отправили в инквизиторию учиться. Научилась она мало чему, но не особо по этому поводу горевала. Кесарю кесарева. К колдунам она относилась как к обычным людям. Есть трубочисты, бухгалтеры, механики, а есть колдуны. Ничего особенного. А магистров, профессионалов немного побаивалась. Обретенным способностям, пусть и небольшим, Марина очень обрадовалась. Они оказались весьма полезными. Приятно ведь оставить сковороду с отбивными на огне, приказав печи погаснуть ровно через полчаса, а самой читать в кресле на веранде или набросить ночью на окна невидимую занавеску от комаров. От матери ей достался маленький цветочный магазинчик на мостовой улице. Магазин, как ни странно, приносил некоторый доход, в основном обслуживая свадьбы и похороны. Да и кавалеры все еще дарили дамам букеты, да плюс дни рождения и праздники. Одним словом, магазинчик позволял Марине безбедно существовать. Она даже наняла лавочницу, шуструю, как лесная белка, и неутомимую, как немецкие часы, Ладу Ле Грант, маленькую рыжую студентку из местного института механики и алхимии. На стипендию ИМА можно было жить разве что в студенческом доме, питаясь картофельными очистками. Поэтому Лада души не чаяла в своей новой хозяйке, втайне считая ее ангелом небесным, и жалела, что у Марины так и не появилось постоянного ухажера. О, мужчины в жизни Марины Флер были, но они появлялись в ней совсем ненадолго. Дарили белокурой цветочнице тепло и ласку, грели постель долгими зимними ночами и, галантно раскланившись, исчезали во свояси. Марина не возражала. Будучи женщиной рассудительной, она считала, что совсем без мужчины можно увянуть, но связывать жизнь с первым попавшимся симпатичным адвокатом себе дороже. Вот когда появится тот единственный, тогда можно и подумать. А что единственный не торопится показываться на ее горизонте, так на то он и единственный, на дороге они, как известно, не валяются. «Ты лучше будь один, чем будешь с кем попало», — сказал мудрец, и Марина была полностью с ним согласна. Ранняя зима, буквально свалившаяся на город, застала Марину Флер врасплох. Она ждала обоз с чайными розами, сотня красных, полсотни желтых и десяток драгоценных голубых, которые выращивали алхимики далекой паленой слободки. Стоит ли говорить, что обоз так и не пришел, застряв в соседнем верхнем Тудыме, и Марина только убила день, листая журналы в конторе складов Паулюса. Около 9 вечера ей наконец вручили телеграмму. Ее поставщик, господин Матье, извинялся, ругал погоду и обещал в ближайшие дни обсудить размер неустойки. Марина подумала, что старый ловчила наверняка выжмет из своих страховщиков пару ведер крови, но возмущаться повода не было. К этому времени дороги успели превратиться в настоящую снежную трясину. Пару дней она просидела дома, скучая и листая любовные романы. Вечером третьего дня Марина не выдержала, погода там или непогода, помирать от скуки она не собиралась. Поэтому Марина надела короткую черную шубку, лаковые сапожки, обмотала шею шарфом и, заперев квартиру, ей принадлежали 4 комнаты над цветочным магазином, отправилась на прогулку. До 10 вечера она просидела в розарии, клубе для одиноких состоятельных дам, где болтала с подругами, пила пунш и крушила в карты городскую модистку Мари Воронцову. В покер Марина играла превосходно. Позже, попрощавшись со всеми, она поймала извозчика, приказала ехать домой, но потом, передумав, отправилась в Киску ужинать. Киска представляла собой маленький уютный кафетерий и находилась всего в паре домов от цветочного магазина Марины. Цены в Киске кусались, но повар господин Торрес готовил бесподобно. А еще здесь были очень милые столики-кабинки и отличный кофе по-венски. К тому же присутствие великолепного господина Холли вышибалы, а в прошлом профессионального боксера гарантировало полное отсутствие в Киске разного рода маргинальных элементов. Ее здесь знали, и хозяин Савелий Амба ничуть не удивился столь ее позднему визиту. Марина спросила ужин и получила восхищенный комментарий повара Торреса. «Ах, мадам, я преклоняюсь перед вашим мужеством, перед вашей рассудительностью. Я кулинар, маэстро, но мне не удалось достучаться еще ни до одного женского сердца в попытке объяснить, что поздний ужин не полнит». «Кают антерия, мадам. Грибной суп и щепотка зелени, бокал белого и вишня в сахаре. Боюсь, это никак не отразится на вашей фигуре. Нет, нет, не надейтесь. Вино за счет заведения. За мой счет. Я угощаю». Марина не возражала. «Пусть будет за счет, она не против. Вино, разумеется, можете оставить бутылку. Курить, всем известно, что Марина флер не курит. Ах, кальян, ну тогда, конечно». «Гашиш? Нет, спасибо. Обычный ароматик. Впрочем, приятного аппетита. Доброй ночи». Когда стрелки часов, сработанных в виде большой сковороды, показали 5 минут первого, дверь открылась, и в Киску вошел мужчина. Обыкновенно Марина не обращала внимания на других посетителей, но сейчас время было позднее, и в кафетерии она была одна. Поэтому цветочница оторвалась от журнала мод, который изучала в ожидании заказа, и с интересом посмотрела на позднего гостя. Возраст. Поздний посетитель вполне мог оказаться ее ровесником. Одет аккуратно, дорого и со вкусом, хотя и не по погоде. Особенно узкие черные туфли, в таком снегу он должен был просто тонуть. И очень красивое лицо. Волевой подбородок, глубокие темные глаза, легкая, словно нарочитая небритость и тонкий, едва заметный шрам на левом виске. В руке мужчина держал небольшой черный чемоданчик. И еще он буквально валился с ног. Незнакомец был бледен, тяжело дышал и заметно припадал на правую ногу. Под глазами залегли глубокие тени, тонкие губы белели в полумраке, точно подведенные мелом. Их глаза встретились. На лице мужчины мелькнула бледная, вымученная улыбка, а затем Марина почувствовала что-то странное, в ее голове как будто тренькнула гитарная струна. Однако чувство было мимолетным и тут же исчезло. Она незаметно сделала знак гарсону, тот слегка прикрыл глаза и, подойдя к посетителю, о чем-то тихо спросил его. Мужчина кивнул и, улыбаясь, направился к столику Марины. Присев напротив цветочницы, Марина заметила, что мужчина едва сдержался, чтобы просто не рухнуть на диванчик. Он широко улыбнулся и протянул руку. «Виктор!» «Марина!» Она протянула руку в ответ, рассчитывая на рукопожатие, Однако вместо этого он аккуратно обхватил ее запястье и быстро коснулся тыльной стороны ладони губами. Она почувствовала, как на щеках вспыхнул легкий румянец. «Очень приятно», – он кивнул. «Не расскажете ли мне, Марина, чему я обязан таким вниманием с вашей стороны?» «Простите. Вы попросили этого молодого человека, очевидно, вашего знакомого, чтобы он, в свою очередь, попросил меня составить вам компанию. Я видел ваш жест. Это, без сомнения, очень мило с вашей стороны. И все же...» «Ах, вы об этом!» Она почувствовала, как румянец заливает уже не только щеки, но и все лицо. «А вы, однако, очень наблюдательны. Впрочем, извольте, вы показались мне не похожим на местного. Вот мне и стало любопытно. Просто сегодня вечером так скучно». «Вот как!» Теперь он смотрел на нее с интересом. «Что ж, вы даже не пытаетесь врать. Это странно, но приятно. И я действительно не местный. Ехал на поезде и совершенно случайно застрял в этом чертовом городишке. Простите, Марина». «О, не стоит того!» Она рассмеялась. «Этот городишко, как вы справедливо заметили, бывает совершенно невыносим. Мы провинция, Виктор. У нас часто бывает скучно. Вот только мне непонятно, как можно застрять у нас, приехав на поезде. Наша станция последняя на линии. Дальше на восток поезда не ходят». «Глупо получилось», – он развел руками. «Я думал, что через Нижний Тудым получится срезать путь до Генеральского тракта, а потом выехать к разливу, но ошибся». «Вы не ошиблись», – Марина покачала головой. «Так действительно можно проехать, но только не сейчас. Все дороги перекрыты». «Знаю, снег». «Да, снег. Хотя так ли вам надо ехать через разлив? Если вы едете в Крас или в Семиградье...» «Мне нужно попасть на последнюю заставу», – пояснил Виктор. Она вздрогнула. «Вы едете в дальнюю Хлябь?» Он кивнул. «Да». «Но зачем?» Виктор невесело рассмеялся. «Можно сказать, что в ссылку. Строго говоря, я еду не в, а от. Но это длинная и неприятная история. Гарсон, рюмку чистой. А вы, как я понимаю, местная». «Да, у меня тут недалеко цветочный магазин. Виктор, Виктор, что с вами?» Мужчина тяжело навалился на стол, скомкав скатерть. Его лицо из бледного стало пепельно-серым. Дышал Виктор тяжело, с силой втягивая воздух сквозь плотно сжатые зубы. «Тише, успокойтесь, все в порядке. Это просто приступ от перенапряжения». «Вам надо к врачу». «Нет, нет, ни в коем случае. Помогите мне выйти на улицу». Он бросил на стул золотую монету. «Но гарсон...» «Он не обратит на нас внимания. Пожалуйста». Они встали, и Виктор оперся на ее плечо. Марину поразило, каким он был легким. Казалось, у мужчины не было и пары фунтов веса, и еще у него явно был жар. Странно, но гарсон действительно даже не посмотрел в их сторону. Они вышли на улицу, снег почти закончился, и только одинокие снежинки оранжевыми блестками вспыхивали в свете газовых фонарей. Все окна ближайших домов были темными, вокруг царили темнота и тишина городских закоулков. «Извозчик!» – начала Марина. «В паре кварталов отсюда, сейчас подъедет». И точно не прошло и пары минут, как из-за угла выехали большие сани, запряженные парой косматых тяжеловозов. Сани остановились рядом с Мариной и Виктором, и извозчик, дюжий детина с черной бородой, спрыгнув с козел, помог Виктору забраться на сиденье. Марину поразило, что при этом извозчик не сказал ни слова и не проявил никаких признаков удивления, словно специально дежурил за углом, ожидая, когда из кафетерия выйдет полубессознательный джентльмен с дамой. Виктору тем временем становилось все хуже. Тело мужчины начало сотрясать мелкая дрожь, на лбу выступили капельки пота. Марина достала из кармана шелковый платок и аккуратно обтерла Виктору лицо. Она все больше поддавалась панике. А вдруг этот человек умрет? Что если у него плохо с сердцем? А вдруг... «Это не сердце». Виктор, будто прочитав ее мысли, схватил Марину за руку. «Все, все будет хорошо. Мне надо только поспать», почему-то пронеслось в голове у Марины. «Ему надо просто поспать». Решение пришло к ней само собой, выпрыгнув как чертик из коробочки. «Мостовая, второй номер!» – крикнула она извозчику. Тот кивнул, взялся за вожжи, причмокнул, и сани, поскрипывая, сорвались с места. «Будь что будет, отвезу его к себе домой», – думала Марина. Ей даже не пришло в голову, что подобное решение было как минимум странным и уж точно весьма скоропалительным. Сознание Марины заливал мягкий белый туман, вызывающий приятную щекотку где-то за глазными яблоками и заставляющий ее чувствовать себя хорошо. Марина Флер чувствовала себя просто прекрасно. На то, чтобы подняться к Марине в квартиру, у Виктора ушли остатки сил. В спальне он послушно дал снять с себя плащ и туфли, сам попытался снять шарф, но только запутался в нем, едва не затянув на собственной шее шерстяную петлю. Отрицательно покачал головой в ответ на предложение принести воды и рухнул на кровать, швырнув свой чемоданчик в угол. Марина подумала, что он потерял сознание, но внезапно Виктор открыл глаза. «Марина, послушайте, я прошу, я... Нет, я умоляю вас, не вызывайте врача. И жандармов не надо, я все вам объясню. Только позже. Помогите». Его лицо осунулось, веки сомкнулись, и через секунду Виктор уже спал. В голове у Марины что-то щелкнуло, и странный жемчужный туман, в котором до сих пор тонули все ее мысли и сомнения, пропал. Некоторое время она просто стояла рядом с кроватью, не в силах пошевелиться. Ее слегка тошнило, головная боль накатывала тупыми волнами, но хуже всего были панические вопли собственного внутреннего голоса. Зачем она это сделала? Зачем притащила к себе домой мужчину, с которым знакома без малого 2 минуты, да еще и больного? Почему не отвезла его в лечебницу или хотя бы не вызвала жандармов? Подруги Марины считали ее не в меру взбалмошной, и это было отчасти правдой, но дурой она никогда не была. Но вот он, незнакомец в ее постели, и в этом нет ничего романтического. Марина тряслась, как осиновый лист. Зачем? Почему? Потому что он попросил ее, и она ему поверила. Она еще раз внимательно вгляделась в его лицо. Без сомнения, красивый мужчина. Да, в нем было что-то странное, возможно, даже он скрывал какую-то темную тайну, но опасным он Марине не показался. Он приехал в чужой город, где был вынужден задержаться на неопределенное время, и здесь с ним приключилась какая-то беда. Этот Виктор, он сказал, что едет на последнюю заставу, железнодорожную станцию, пути от которой идут только к Дальней Хлябе, жуткому месту на далеком севере, где живут ссыльные колдуны и солдаты легендарного Белого полка, которые их охраняют. 9 из 10 историй про всякие колдовские ужасы были так или иначе связаны с Дальней Хлябью, и если хотя бы в половине из них была щепотка правды... Марина вздрогнула. Что он там забыл? О какой ссылке шла речь? Загадка. Она вздохнула и растрепала руками волосы. Подошла к столу, налила в бокал вина, пригубила и, сев в кресло, задумалась. Вызывать жандармов было глупо, особенно теперь, когда она притащила этого Виктора к себе, и он спит у нее в кровати. Да и что она им скажет? Не в заложницах же он ее держит. Вызвать лекаря? Но сейчас Виктор мирно спит, да и жар у него, похоже, спал. Не будить же его теперь. В конце концов, рассудила Марина, он сам должен знать, что делать при этих его странных приступах. Если это, конечно, был приступ. Похоже, мужчина просто страшно устал и держался только на остатках нервной энергии. Почему? Он от кого-то убегал? Загадки, кругом загадки. «Боже мой, какой сумасшедший вечер!» произнесла она вслух. Звук собственного голоса успокоил ее. «Спать, немедленно спать, вряд ли этот Виктор вор. Его кошель, вспомнила она, был набит золотыми империалами. Убийца? Ха, насильник!» Здесь мысли Марины приняли несколько фривольный оборот. Мужчина в ее постели не был похож на насильника, но даже в этом случае она бы, наверное, не возражала. «Стоп!» Она одернула себя, резко мотнув головой. Конечно, длительное отсутствие мужского общества никогда не шло на пользу женщине, однако же это не повод терять голову. На дворе глухая ночь, и самым разумным в данном случае было бы лечь спать. Утро, как говорится, вечером мудренее, да и не похоже было, что Виктор проснется в ближайшее время». Она еще раз вздохнула, сняла с кресла теплый плед. Ночевать, похоже, придется на кушетке. В комнате для гостей не топили уже недели две. Но все-таки какой необычный вечер. Прямо как в романах, который так любит Мария Воронцова. Прекрасный кавалер, колдун инкогнито из столицы, приезжает в провинциальный городок, где банда некролекарей творит запрещенные ритуалы, а на кладбище по ночам разгуливают мертвецы-реаниманты. Марина зевнула, сунула под голову вышитую подушку и закрыла глаза. Через минуту она уже спала. Утро выдалось морозным и солнечным. Снежные тучи исчезли без следа, и над городом раскинулось бездонное темно-синее небо. Сугробы искрились праздничными фейерверками, сосульки на карнизах перестреливались солнечными зайчиками, на улицах раздавались веселые крики извозчиков и детский хохот. Где-то играли в снежки. Городок проснулся после бури, потянулся всеми улицами и принялся стряхивать с себя снег. По тротуарам уже маршировала армия дворников с лопатами, и было ясно – снежным бастионом не устоять. Марина проснулась около 9. Виктор все еще спал, но выглядел значительно лучше. Тени под глазами почти исчезли, а на щеках появился призрачный румянец. Некоторое время она понаблюдала за спящим мужчиной, потом пошла на кухню, умылась и принялась готовить скромный завтрак – яичница, сырная нарезка и салат. Пока она раздумывала, откупорить ли ей бутылку сидра или ограничиться зеленым чаем, в коридоре заскрипели половицы, и на пороге кухни появился Виктор. Инкогнито выглядел смущенным, но в его темных глазах искрилась улыбка. Марина заметила, что он все еще хромает на правую ногу, однако умирать Виктор явно не собирался. «Доброе утро, Марина!» Он смущенно переминался с ноги на ногу. «Доброе, доброе!» Она строго посмотрела на него. «Вам не кажется, что кому-то нужно многое объяснить?» «Да, да, конечно. Вот только можно я отлучусь минут на 10 в ванную комнату?» «О, разумеется, давайте быстрее, завтрак стынет!» Он кивнул и вышел, а Марина подумала. Он даже не спросил, где у меня ванная, как будто знал. Минут через 15 она не выдержала, открыла дверь в коридор и крикнула. «Виктор, вы там не уснули?» «Уже иду. Скажите, а это у вас настоящая лав?» «Мыло, да, настоящее. Заказываю в столице. Местным совершенно невозможно пользоваться. Жуткая алхимия. Вы что, собрались принимать душ?» «Нет». Дверь в ванную открылась, и на пороге появился Виктор. Теперь на нем остались только брюки и рубашка. «Я просто брился, ну и вряд ли у вас нашлась бы пена для бритья». «Вы удивитесь, что у меня можно найти, а теперь прошу в столовую». Во время завтрака они почти не разговаривали. Ел Виктор с аппетитом, ножом и вилкой пользовался с доведенной до автоматизма виртуозностью, особых признаков смущения не проявлял, и Марина все больше убеждалась, что перед ней аристократ, возможно, даже гербовый». «Нет», – покачал Виктор головой, – «я не аристократ. Точнее, я мог бы им стать, но купленные титулы не передаются по наследству. Традиция». «Вы что, читаете мои мысли?» – она подняла брови. «Только если вы думаете словами. Неоформленные картинки я уловить не успеваю». Марина выпрямилась на стуле и внимательно поглядела ему в глаза. «Я сразу поняла, что тут что-то нечисто. Признайтесь, это ваша работа – заставить меня...» «Затащить меня к вам в постель? Ну, в общем, да. Но что мне еще оставалось делать?» – он развел руками. «Ночь, я на грани смерти от нервного истощения. Меня пытаются убить». «Вас пытались убить?» – Марина прикрыла рот ладонью. «Но кто и зачем?» «Кто?» – он невесело усмехнулся. «Ну, скорее всего, инквизиция». У меня не было времени копаться у них в головах. В меня тут же начинали палить из револьверов. «Какой ужас! Но кто вы такой? Вы так и не ответили!» «Я? Меня зовут Виктор Вивальди. Моя семья живет в Зеленом Посаде уже более 200 лет и де-факто управляет как этим городом, так и всеми окрестными землями. Хотя графский титул был только у моего отца, купленный, понятно». Наша семья сколотила свое состояние, к слову, очень большое состояние, еще во время Второй войны. Под конец европейского блица Вивальди вывезли из стран Содружества несколько эшелонов золота, предметов искусства, две огромные библиотеки, несколько тонн антиквариата. Всего не перечислишь. Последние 50 лет моя семья очень выгодно вкладывала средства в литерные предприятия королевства, и теперь на севере у Вивальди фактически монополия на военные заказы. Словом, у меня не жизнь, а сказка. Он тяжело вздохнул. «Я все еще не понимаю, кто и почему хотел вас убить?» «Знаете», — он комично дернул себя за мочку уха, — «я тоже не понимаю, но догадаться несложно. Дело в том, что я, не знаю, как вам объяснить, ну, допустим, гипнотизер». «Ага». «Да, очень сильный гипнотизер. К таким, как я, инквизиция относится очень плохо. Просто ужасно относится, я бы сказал». Почти как к демонам, а то и хуже. «Так вас стреляли инквизиторы?» «Да». «Виктор, вы чего-то не договариваете?» «Это не от недоверия к вам, поверьте. Я просто хочу вас защитить от возможных последствий. А, и вот черт!» «Да что у вас с ногой? Вас ранили?» «Я...» «А ну-ка, быстро садитесь на кушетку!» Она решительно встала. «Ну, никаких «ну», шагом марш!» «Слушаюсь. Ах ты, зараза, как же больно!» Он доковылял до кушетки и сел, вытянув ногу. Марина заметила, что правая штанина Виктора порвана, а маленькие темно-коричневые пятна вокруг дыры – ни разу не засохший яблочный сок. «Закатывайте штанину. Давайте, давайте. А то позову лекаря». «Не надо лекаря, ой!» «Ого, это вы накладывали повязку? Ну и ну. Что это, галстук?» «Это был хороший галстук. А повязка ужасная!» Марина принялась развязывать уродливый узел, твердый от запекшейся крови. «И не скулите, это надо снять как можно быстрее. Вы промыли рану?» «Ага, коньяком. Ну, хоть что-то». «Ого!» Нога Виктора на пару пальцев выше ступни почти до колена являла собой, казалось, одну сплошную рану. Опухоль была сильной, кожа под кровавой коркой натянулась и блестела. Виктор побледнел и сжал зубы. «Это надо промыть, я сейчас». Она ушла на кухню и вскоре вернулась с большой миской теплой воды и полотенцем. «А пинцет зачем? У вас в ране, похоже, пуля. Ее надо достать». Виктор побледнел еще больше и сглотнул застрявший в горле ком. Марина родилась уже после того, как их величество Польси II и Тузик V ввели в женских гимназиях обязательный курс гражданской обороны. От девушек не требовалось метать бомбы на дальность, ездить верхом или сдавать нормативы по фехтованию. Зато их учили готовить, оказывать первую помощь и стрелять в цель из винтовки. Поэтому Марина хорошо знала, что нужно делать. Крови она сроду не боялась. «Не напрягайте ногу», – скомандовала она, – «и не сгибайте ее в колени, а то кровотечение будет еще сильнее». «Ваша кушетка». «Ничего с ней не будет. У меня есть алхимический пятновыводитель». «Ай, черт, зараза! Да что же это? Марина, это я не вам!» «Не дергайтесь! Это что, пуля?» «Ага». «Ничего себе калибр!» «Почему вы так восхищенно смотрите? Вам нравится, когда дырявят людей?» «А, понимаю, романтика, черт их поймет, этих женщин. Даришь цветы, пошло, в тебя стреляют, романтика». «Вы опять читаете мои мысли?» «Простите, я не хотел, больно. Будете шить?» «У вас воспаление, рану нужно прочистить и обработать». «О, нет». «Больно не будет, поверьте». «Ну, конечно, вырезать мертвую плоть и мыть спиртом, ух ты, как вы это делаете?» Ладони Марии окружило легкое белое сияние, похожее на пар свиты из сгущенного света. Там, где этот свет касался раны Виктора, болезненная краснота исчезала сама собой, а рваная рана рубцевалась на глазах. Он восхищенно наблюдал за манипуляциями Марины, глядя, как его воспаленная нога приобретает здоровый вид с поистине невероятной скоростью. Восхищенно прищелкнул языком. «Потрясающе! Вы колдунья? Чародейка, не шевелитесь, да не дергайтесь вы, кому говорю? Щекотно. Вас не поймешь, то ему больно, то щекотно. Уже почти все. К вечеру рана исчезнет, даже шрама не останется. Только не суйте ногу в воду в ближайшие сутки и не прикасайтесь к этому месту ничем металлическим». «Знаю. Поразительно. Да ладно, будто вы не бывали у колдунов-целителей». «Бывал, не в них дело, но меня право поражаете вы, Марина. Такое впечатление, что вы каждый день выхаживаете людей, в которых стреляли из револьвера». «Вы, кстати, так и не сказали, кто». «Кто? Можете считать, что местные власти». «Не понимаю». «Долго рассказывать, и все-таки почему?» «Вы мне нравитесь, Виктор». «О, вы смешной». «А черт». Когда часовые стрелки перевалили за 2 часа, Марина решила отправиться на прогулку. «А я тут при чем?» Виктор сидел на кушетке, накрывшись пледом. «Вы пойдете со мной». «Мне нельзя, рано». «Нет там уже никакой раны, идемте. Посмотрите, какая погода». «Вообще-то за мной гоняется ваша городская инквизиция». «Рыщет по всему городу? Да бросьте». «Ну...» «Вы сами рассказали, что на вас нападали в гостиницах и дорогих ресторанах. Это же ясно. Но где же еще в нашем городе можно искать состоятельного, интеллигентного аристократа?» «Вы мне льстите». «Нет, я просто умею сложить 2 и 2. У нас инквизиция человек 30, и они явно не будут искать вас в парке». 30, 40, какая разница? Ха. А нет, не пойду, у меня порваны брюки». «Вчера это вас не смущало». «Было темно, и потом мне было не до брюк, я, понимаете ли, почти умирал». «Ну вот, а сейчас вы отправитесь со мной в салон к Марии Воронцовой и купите себе новые брюки». «Воронцова? Модистка?» «Она самая. Приятно слышать, что слава Воронцовых гремит по всему королевству». «Да я вообще-то хотел спросить, что Воронцовы делают в такой глуши? Ой, подушкой-то за что?» «Я вообще-то люблю этот городишко. Одевайтесь и не конючьте». «Вот видите, Виктор, замечательные брюки». «И удивительно дешево, прошу заметить. Не то чтобы меня это сильно волновало, но в столице... Ах, вы только посмотрите, какие деревья!» «Да, очень красиво». В городском парке стояла полная тишина. Ветер стих, и солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь голые кроны деревьев, казались застывшими в ледяном янтаре перьями золотых ангелов. Они медленно шли по узкой тропинке, петлявшей среди невероятного размера сугробов, и болтали о всякой ерунде. Виктор заметно ожил и повеселел. Похоже, гнетущие мысли, не дававшие ему покоя, временно отступили на второй план. «Мне здесь нравится», – Виктор улыбался. «Совсем не похоже на столицу. Да и у нас в Зеленом Посаде не так. День и ночь шум, гам, все куда-то бегут, кругом паровые экипажи, заводные ландо, паровые шагатели, паровые прыгатели, еще черт знает что паровое. О, скамейка!» Одна из парковых скамеек была очищена от снега. Рядом на белом боку сугроба кто-то нарисовал пробитое стрелой сердце. «Присядем?» «Так холодно же!» Марина зябко повела плечами. «Холодно», — согласился Виктор. «А мы все равно присядем». Присели. Он поднял с земли сухую ветку и несколькими небрежными штрихами нарисовал под сердцем на сугробе женский профиль. Получилось красиво. Марина невольно залюбовалась уверенными движениями Виктора. «Вивальди», — подумала она, — «звучная фамилия». «Вы говорили, что вы гипнотизер, так?» «Ну, не совсем», — он отрицательно покачал головой. «То есть да, но не совсем. Черт, не знаю, как объяснить. Это колдовство, но не такое, как, скажем, у магистров коллегии или у вас. Я чародейка, не забывайте. Профан». «Я еще больше профан, чем вы, поверьте. Совершенно не разбираюсь в колдовстве». «У меня талант. Лазить в чужие мысли, заставлять людей делать глупости». «Не только. Но вы правы. В том, что пользоваться им открыто, я не могу. Это запрещено». «Кем запрещено?» «Инквизицией. Слыхали о черном эдикте?» «Нет. Это что-то вроде карманной шпаргалки для инквизиторов. Там написано, кто есть первейшие враги рода людского. В подробностях и даже, кажется, с картинками». «Такие, как я, Марина, этот список возглавляют». «Что-то вы не похожи на жуткого монстра, скорее даже наоборот». «Спасибо». Некоторое время они сидели молча. Марина, которой была холодно, прижалась к Виктору, и он машинально обнял ее за талию. Наконец она сказала: «Все равно не понимаю. Допустим, есть колдун, который умеет бросаться огненными шарами. Его же не хватают и не тащат на виселицу. Чем вы хуже?» «Все не так просто», – он закусил губу. «Понимаете? Я, такие как я, могут, к примеру, взять под контроль чиновника высшего ранга, даже короля. И что с того? Ну, будет вместо одного короля другой, что изменится? Короли и министры и так травят друг друга ядом, подсиживают собственных братьев, пишут доносы. Это просто борьба за власть, побеждает самый хитрый и подлый. Допустим, захватили в управлении над каким-нибудь министром. А что, если вы будете лучше его? Умнее? А если нет? Хуже, чем наши министры? Виктор, чтобы быть настолько феерическим жлобом и мракобесом, нужен талант. Вряд ли у вас получится, даже если вы будете стараться». «Марина, я могу заставить человека разбить себе голову о стену. А превратить его в кучу пепла стало быть гуманнее, или пустить ему пуль в живот. Не смешите». «Марина», — лицо Виктора стало каменным, — «а что бы вы сказали, если бы узнали, что мне доводилось убивать людей?» «Виктор», — она поморщилась, — «мой отец был на войне, он как раз и занимался тем, что убивал людей. Помню, как он сказал: когда я стрелял по ним, я понимал, что они ничем от меня не отличаются. Эти ребята тоже любили выпить с друзьями, и у них тоже были жены и дети. Просто если бы я в них не стрелял, они пристрелили бы меня, причем даже не задумываясь. Так-то, Виктор, я не думаю, что вы можете прибить человека только потому, что он вам не понравился». «Не могу. Эх, вас ничем не прошибешь. Смотрите, Марина, белка». На ветке дерева, как раз у них над головами, сидел пушистый зверек и внимательно рассматривал их своими глазами-бусинками. Белка была большая и важная, было видно, что ее часто подкармливают гуляющие в парке парочки и мамаши с детьми. «Красивая!» «Тише, Марина! Смотрите!» Виктор поднял руку, поманил белку пальцем, и та неожиданно прыгнула прямо ему на ладонь. Марина охнула от изумления. «Вот, держите, не бойтесь, не укусит». Он посадил белку Марине на плечо. Белка, не проявляя ни малейших признаков испуга, забралась ей на шляпку, потом спустилась на грудь и принялась обнюхивать лицо, комично балансируя на задних лапках. Марина засмеялась, чувствуя, как тонкие усики зверька щекочут ей подбородок. «Невероятно! Вы ей приказали это сделать?» «Приказал, да нет, что вы, просто объяснил, что нас не стоит бояться». «Ой, убежала». «Пусть бежит, у нее свои дела, у нас свои. Вы все еще меня боитесь?» «А должна?» «Фу ты, а если так, я большой и страшный хозяин марионеток. Я заполучу полный контроль над твоим телом, ты будешь повиноваться мне». «Боже мой, как романтично». «А дьявол! Кстати, Марина, мы ведь с вами вчера так и не поужинали». «Это приглашение?» «Конечно. Или вы против?» «Ни разу. Знаете что, пойдемте в киску. Вы так и не попробовали знаменитый гаспачо господина Торреса, а тамошняя винная карта вас приятно удивит». «Хорошо. Пойдемте кушать ваш знаменитый гаспачо. И обнимите меня, черт возьми, мне холодно».